хижине кто-то жил. В миске на столе лежала сухая маисовая лепешка. Иначе и не могло быть, раз здесь есть вода. Степан снова повторил свой вопрос. Никакого ответа, лишь снаружи донесся заунывный тоскливый вой. «Волки?» «В пустыне не бывает волков, скорее всего, это ветер». И тут он услышал шаги. Шаги у самой хижины. Он готов был поклясться, что вокруг на несколько километров не было ни одной живой души. Во дворе невозможно укрыться, и тем не менее кто-то подходил к двери. Степан почувствовал, как у него перехватило дыхание. Дверь открылась, и порог переступил старик в поношенном мексиканском плаще из грубой домотканной материи. Хотя в комнате было темно, Степан заметил, что вошедший человек очень стар, но держится удивительно прямо, а его походка легка, как у юноши. На секунду лицо старика показалось знакомым, но, скорее всего, это была лишь игра его измученного пустынными миражами воображения. «Простите», — сказал Степан, — «я вошел без приглашения. Здесь никого не было, я отстал от каравана, и вот...» Старик ничего не ответил. Он пересек хижину и уселся в углу на циновке, не обратив на Степана ни малейшего внимания, словно тот стоял здесь всегда, как этот древний стол. «Где я нахожусь? Какая это деревня? Где проходит караванная тропа?» — попробовал Степан еще раз, отчетливо произнося слова. Никакого ответа. Взгляд, направленный сквозь стены хижины, казалось, видит иные миры. Степан решил подождать, продемонстрировать выдержку, хотя ему очень хотелось есть. В неподвижности и молчании время текло незаметно. Свет, пробивавшийся сквозь слюдяное оконце, стал слабеть. Сухая маисовая лепешка, которую Степан заметил на столе, когда вошел в хижину, казалась ему теперь куском пышного пирога. Старик достал из заплечной котомки лист бетеля и с видимым удовольствием принялся его жевать, по-прежнему не обращая на Степана ни малейшего внимания. «Вы не понимаете по-русски? К сожалению, я не знаю мексиканского». Старик молчал. Прошло не меньше часа, в хижине стояла влажная душная тишина, нарушаемая лишь тонким писком москитов да заунывным свистом ветров за стенами. Старик сидел на своей циновке совершенно неподвижно. Покончив с бетелем, он ни разу не шевельнулся. Муки голода становились совершенно непереносимыми. В конце концов Степан не выдержал и сделал новую попытку заговорить. «Мне нужно в Мехико, в посольство, я русский, понимаете? Russian!» «Не суетись, время разговора еще не пришло». Фраза прозвучала в голове Степана очень четко, с глубокими обертонами, словно он слышал ее через стереонаушники, сдвинутые на затылок. «Вы знаете русский?» Степан вскочил. Он одновременно испытывал радость и гнев за столь долгое бессмысленное ожидание. Он хотел подойти к старику вплотную, заглянуть ему в глаза, но шага за два что-то его остановило. Ощущение опасности? Холодок в спине? Он не знал, что. Он вздохнул, отвернулся и поплелся на свое место. «Хорошо», — проговорил старик. «Человек, который должен стать воином, обязан уметь управлять собой». «Я не собираюсь становиться воином». «Наше желание стоит немногого, пока внутри нет силы для их осуществления». Степан не хотел спорить с этим явно не совсем нормальным человеком, и потому ответил примирительно. «Я готов стать воином, кем угодно, лишь бы узнать, есть ли здесь хоть какой-нибудь транспорт». «Зачем он тебе?» «Мне нужно в столицу, в посольство, мне нужен Мехико». «У нас нет такого города». «Есть, это столица государства, в котором вы живете, она находится на побережье». «У этого государства совсем другая столица. Она называется Кецалькоатль». Степан не почувствовал даже страха, лишь легкое раздражение на невежественного старика. «Мы редко ощущаем подлинное дыхание судьбы и ни разу не видим за маской настоящее лицо истины. Пусть будет по-вашему, тогда я хотел бы попасть в этот самый Кекацеталь». «Кецалькоатль», — поправил старик. «Там ты можешь стать только рабом или воином, но, скорее всего, тебя принесут в жертву Мортару». Степан рассердился на себя за попусту потраченное время. Он хотел было встать и выйти, но неожиданно его рука наткнулась в кармане на какой-то острый предмет. На новенький наконечник ацтекской стрелы, совсем недавно побывавший в кузнице. И он вдруг почувствовал, что холодок страха пополз от его руки к сердцу. «Ты, кажется, начинаешь что-то понимать», — сказал старик, и усмешка впервые появилась на его иссушенном пустынными ветрами лице. «Я вам не верю», — заледеневшими губами произнес Степан. «Тебе и не надо верить. Придет время знаний, как пришло время разговора, и тогда ты все поймешь сам. А сейчас наступает другое время. Время сумерек, время, когда дует западный ветер. Время, когда воины собирают и копят силу. Пойдем. Я должен знать, примет ли тебя сила».